Официант подкатил к их столику трехъярусную тележку, заставленную бутылками и блюдами со всевозможными закусками. Принялся сервировать стол. «Цены на нефть падают», — говорил Цвик, внимательно разглядывая этикетки на бутылках, которые расставлял официант. «Нет, амиго, эту замените», — он указал на одну из бутылок. Официант торопливо переставил бутылку на тележку. «Не тот год», — продолжал Цвик, обращаясь к Карлсону. «Я заказал ром, произведенный 2 годами раньше, а у этого...» Он кивнул на оставленную бутылку. «Особый привкус, который мне не по душе. Так вот, я и говорю, мы в Бразилии перевели наш автотранспорт на алкоголь, который вырабатываем из сахарного тростника, а нефть дешевеет. Не пришлось бы снова возвращаться к бензину». Официант укатил тележку. Цвик разлил в бокалы густое красное вино, поднял свой бокал. «Выпьем за успех вашего благородного предприятия, Бьорн». Карлсон тоже поднял бокал. «Нашего общего, Мигель. Я ведь не ошибаюсь?» «Ну, как сказать?» — Цвик усмехнулся. «Вы хотите спасти амазонскую сельву?» «Хочу сохранить для будущих поколений. А я, — Цвик вздохнул, — хотел бы наладить тут рациональное хозяйствование. Сохраняя тропические леса, не так ли?» «В основном, да. Восстанавливая то, что вырубается». «Значит, мы союзники?» «До определенной границы». Цвик отпил глоток вина и, разглядывая бокал на свет, продолжал. «Вы настаиваете на сохранении девственной сельвы, во всяком случае, значительной части ее, так сказать, в первозданном состоянии. Я преобразую сельву. Я беру от нее все ценное, что она может дать». И снова выращиваю тут лес, но лес, состоящий из наиболее ценных пород, ценных для человека. Однако это уже не ваша сельва, Бьорн, это вторичный лес, как в Европе, в Штатах. Экология, столь важная для вас, нарушается весьма существенно. Так что не знаю, Цвик снова глотнул вина, союзники мы или противники. Моя роль и роль моих коллег в нынешнем сложном, мягко говоря, мире довольно затруднительна, — помолчав, заметил Карлсон. Вероятно, мы основательнее, чем кто-либо на Земле, убеждены, что сведение лесов обернется для человечества ужасающей катастрофой, все последствия которой сейчас даже трудно предвидеть. С другой стороны, мы понимаем, что дальнейшее развитие прогресса и так называемой цивилизации мы не остановим. Рано или поздно все еще уцелевшие тропические леса будут вовлечены в орбиту хозяйственной деятельности. И не только тропические. Это относится и к канадским лесам, и к Советской Сибири. Я лично вижу выход в создании обширных заповедных территорий, резерваций, заказников, национальных парков, называйте как угодно. В них должны сохраниться первичные леса со всеми их экологическими связями. Но не со всеми, конечно, такое теперь уже просто невозможно, с большинством связей. На остальной территории придется допустить рациональное хозяйствование. Рациональное, то есть прежде всего умное, дальновидное, рассчитанное не на сегодняшнюю прибыль, а на долговременное сотрудничество с природой. «Таким образом, Мигель, вы наш союзник, а вот Кроу...» Карлсон замолчал и покачал головой. «Если бы Кроу был одинок...» — Цвик долил вина в бокалы. «В Амазонии сейчас таких тысячи, как Кроу. Десятки миллионов гектаров сельвы ныне принадлежат американцам или арендованы ими на длительные сроки. Идет настоящий грабеж. Вывозится не только ценная древесина, но и золото, драгоценные камни, редкие металлы. Для этого в амазонской сельве создана целая сеть секретных аэродромов. Думаю, их тут не меньше 1000. Федеральное правительство, а тем более власти штатов, особенно Амазонии, справиться с этим бедствием совершенно не в состоянии. Здешние земли распродавались оптом и в розницу еще при диктатуре военных. Которая может возвратиться?» Цвик внимательно поглядел на своего собеседника. «Не исключено. Недавно один из генералов в интервью газете «Трибуна де Импренса» сказал примерно так. «В определенный момент армия вынуждена будет выйти из казарм. Не знаю когда, не знаю, кто ее выведет, но если правительство будет продолжать действовать как теперь, армия может вмешаться еще до очередных выборов». Разумеется, американцам это было бы на руку, не только Кроу и ему подобным, но и тем в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго. Тогда положение безвыходное, Мигель. Ну, я так не думаю. Военные, если и придут, то лишь на время. Вы же знаете Латинскую Америку. Чехарда диктатур и конституционных правительств — здесь дело обычное. Тут надо полагаться на себя, на собственные силы и возможности. Прямым законным путем добиться справедливости, утвердить здравый смысл тут почти невозможно даже и при конституционном правительстве. Здесь все продолжает решать сила. Кроу и его соотечественники не изобрели ничего нового. Они воспользовались лишь традиционными методами старых бразильских фазендейро. «Разве вы не американец, Мигель?» «Помилуй бог». Я бразильский подданный, я родился в Эквадоре. Но вы не похожи на латиноамериканца. А что такое латиноамериканец? Кого только среди нас нет. Во мне, например, кровь эквадорских индейцев. Отец был наполовину поляк, наполовину индеец. Вы говорите, здесь все решает сила. Карлсон сделал долгую паузу. Вы в этих краях давно. Ваша фазенда где-то в самой глубине сельвы. Скажите, Мигель, зеленые дьяволы, кто они такие или что они такое? На широком лице Цвика появилось выражение искреннего удивления. Так ведь это легенда. Легенда местных индейцев Яномами и других. Возможно, когда-то существовала такая легенда. Недавно она воскресла или ее воскресили, и я убежден, вы не можете не знать об этом. У местных племен множество всевозможных легенд, Бьорн. Есть и более удивительные, например, о летающих тарелках. А они не связаны между собой? Вам лучше поговорить с этнографами. Официант снова подкатил свою трехъярусную тележку, на этот раз с горячими блюдами. Цвик опять заговорил о ценах на нефть, о золотой лихорадке, все шире распространяющейся в Бразилии. Знаете, Бьорн, сколько сейчас золотоискателей в Амазонии? Не меньше 8 миллионов. В основном безземельные крестьяне, безработные. Чтобы стать золотоискателем, достаточно иметь таз, лопату и немного продовольствия. Золотоискатели проникают в самую глушь амазонской сельвы. Тысячами гибнут от болезней, от укусов ядовитых насекомых и змей, ну а те, кому повезет, празднуют победу тут, в Манаусе. Манаус не только столица штата, это столица амазонских золотоискателей. Город наводнен мошенниками, спекулянтами, преступниками. Ради золота, которое здесь скупают, построен новый аэродром. Теперь тут могут приземляться любые самолеты. Выросли десятки новых банков. Организована телексная связь с большим миром. Образовались армии частных детективов, телохранителей, проституток. А вы говорите о резервациях, заповедниках в сельве. Кому этим заниматься? Власти Манауса едва-едва справляются с делами и бедами в самом городе. За его пределами они бессильны. Там истинные хозяева — фазендейро и авантюристы вроде Хьюго Битнера, который, кстати, и не Битнер совсем. Вы знаете этого человека? Знаю кое-что о нем. Не все, конечно. Личность яркая, загадочная и весьма опасная. Такому не стоит перебегать дорогу. Я убежден, именно он и его люди подожгли сельву на левобережье Рио-Негро. Не вздумайте сказать это кому-нибудь, кроме меня. Его отлично знают в Манаусе. У него есть друзья. А человеческая жизнь тут стоит меньше, чем самая маленькая крупинка золота. А здешняя полиция? Цвик добродушно рассмеялся, махнул рукой. Принимайтесь-ка лучше за еду, Бьорн. Эти тарелки и блюда с подогревом, но и они недолго сохраняют мясо горячим. а мясо бразильской игуаны теряет свой аромат, если остынет. За кофе датчанин вернулся к интересовавшей его теме. «Однако дьяволы сельвы, вы ведь так ничего и не сказали, что о них известно?» «С чего вы взяли, будто мне что-то известно?» — пожал плечами Цвик. «Не хотите сказать? Жаль». «Нет, не то. От легенд мало проку, а если точнее, бьюсь об заклад, вам тоже кое-что должно быть известно. Вы немало побродили по здешней сельве». «Хотите, скажу, что думаю обо всем этом?» Цвик оставил чашку с недопитым кофе, прищурился. «Любопытно. Это вполне реальные существа, специально тренированные боевики или достаточно совершенные биороботы, использующие летательные аппараты нового типа. Интересная гипотеза». «Да, пока гипотеза. И, вероятно, от вас зависит, станет ли она теорией». «Так вот, Мигель, я продолжаю. Дьяволами управляет некий таинственный центр, неплохо оснащенный современными техническими средствами. И находится он где-то в глубине Амазонии. Возможно, центр поставил себе задачу сохранить амазонскую сельву или, в крайнем случае, замедлить ее разрушение до тех пор, пока люди, наконец, сообразят, на что замахнулись». «Ну-ну, продолжайте», — кивнул Цвик, так как Карлсон вдруг замолчал. Однако датчанин поднялся из-за стола и поманил кого-то рукой. «Сюда, сюда, Тун!» «Это Тун Читапактль. Он из здешней газеты», — объяснил Цвику, когда журналист, прижимая ладони к груди, приблизился к их столику. «А может быть, вы знакомы?» «Немного», — кивнул Цвик, внимательно глядя на Туна. «Простите меня, мистер Карлсон», — тихо сказал Тун, и по его бесстрастному коричневому лицу скользнула гримаса боли. «Я искал именно господина Цвика и вас. Мне говорили... Но позвольте мне присесть». «Да-да, конечно». Карлсон торопливо пододвинул кресло. «Вам нехорошо?» «Пустяки. Случилось несчастье. Большое несчастье». Тун говорил совсем тихо, обращаясь теперь только к Цвику. «Они уничтожили ту деревню. Всех. Пастора Нуньеса тоже. Детей. По реке плыли трупы, и мы вернулись. Но там был только огонь. Нас выследили и охотились на нас, как на диких зверей. Мои провожатые, ребята из той деревни, погибли. Я вырвался, сам не знаю как, но сумел. Я обязан рассказать обо всем. За мной идут по следу люди Одноглазого. Полчаса назад в меня стреляли, но я опять ушел от них. Вот». Он оторвал ладонь от груди и показал Цвику. На пальцах была кровь. «Вы ранены?» — всполошился Карлсон. «Надо срочно вызвать врача». «Нет». Тун снова прижал руки к груди. «Все равно через несколько минут меня убьют или арестуют. Я только что застрелил Одноглазого. Он сидел внизу в холле, дожидался конца охоты. Я убил его, как бешеного пса. Возьмите мои бумаги, сеньор, тут все написано, как было». Тун с трудом вытащил из внутреннего кармана куртки несколько мелко исписанных листков. Протянул Цвику. На бумаге темнели пятна крови. Цвик неторопливо свернул протянутые листы, сунул в карман, поднялся из-за стола, подозвал официанта. «Помогите нам отвезти этого парня ко мне в апартаменты и сразу вызовите врача. Ужин закончим у меня». «Слушаюсь, сеньор». Втроем они попытались приподнять Туна, но тело журналиста вдруг отяжелело, и голова бессильно упала на грудь. «Понесем его», — предложил Цвик. У дверей, ведущих на веранду, послышался какой-то шум, и тотчас там появились несколько фигур в белых костюмах и больших темных очках с автоматами наготове. Поводя автоматом, один из вошедших громко крикнул: «Никому не шевелиться или перестреляем всех! Нужен только один из вас! Не шевелиться!» На веранде воцарилась гробовая тишина. Официанты превратились в изваяние. Глаза всех, кто сидел за столиками, были устремлены на приближающиеся белые фигуры с автоматами. Цвик легонько потянул Карлсона за рукав и заставил немного отодвинуться от кресла, в котором полулежало тело Туна, и отодвинулся сам. Обходя зал, белые фигуры постепенно приближались к их углу. «Вон он там!» — послышался чей-то крик, и тотчас возле их столика очутились трое, наставив стволы автоматов на Цвика, Карлсона и неподвижное тело Туна. «Здесь шеф, но он не один!» — крикнул тот, что держал под прицелом Цвика. Неторопливо подошел четвертый с опущенным автоматом, внимательно оглядел Цвика, Карлсона, скользнул взглядом по неподвижному телу Туна. «Отойди», — приказал официанту. Трясущийся официант сделал несколько шагов в сторону. «Знаешь его?» — спросил незнакомец Цвика, кивнув на журналиста. «Не более, чем вас, сеньор», — спокойно ответил Цвик. «А как он оказался за вашим столиком?» Цвик молча пожал плечами, прибежал, подсел к столу. «Сеньоры позвали меня», — пробормотал сзади официант. «Заткнись там!» «Совсем не знаете?» — шеф банды не отрывал настороженного взгляда от Цвика. «Я же сказал. Спрашиваю потому, что меня вы должны бы знать, сеньор Цвик». «Но если вы меня знаете, уже хорошо», — прищурился Цвик. «Впрочем, если приподнимете очки, может, и я узнаю». «В другой раз». «Извините, что помешали ужинать, сеньоры». «Это он виноват», — говоривший указал на Туна. «А ну, посмотри», — приказал одному из бандитов. «Жив еще или...» «Падаль. Уходил с моей пулей». «Ладно, забери сумку и документы». «Кроме сумки ничего нет, шеф». «Тогда пошли». «Чао, сеньоры». Банда исчезла. Веранда постепенно оживала. Карлсон бессильно опустился в кресло, закрыл лицо руками. Цвик осторожно коснулся его плеча. «Я послал официанта за полицией. Придется принять версию, подсказанную официантом. Вы слышите, Бьорн? Ни слова о документах, которые успел передать этот бедняга. Я понимаю, у вас ко мне теперь куча вопросов. Постараюсь все объяснить немного позднее». Чико с трудом пробирался через сожженный лес. Он не ощущал боли от ожогов. Боль превратилась в пылающий огонь, который постепенно сжигал его тело. Остатки обгоревшей одежды он давно сбросил. Одежда причиняла боль невыносимую. А так, оставшись нагим, он еще мог двигаться. В его мозгу жила лишь одна мысль — отомстить. Отомстить за отца Антонио, за остальных. Отомстить белым дьяволам, спустившимся с неба. Белым дьяволам Сельвы, которые второй раз за его недолгую жизнь принесли муки и смерть всем, кого он знал. И он отомстит. Справедливый Бог, про которого так часто говорил отец Антонио, не даст ему умереть, пока он, Чико, не встретит белых дьяволов. У него нет оружия, его руки сожжены, но у него еще остались крепкие зубы. Справедливый Бог поможет ему. Надо только не останавливаться, идти вперед, пока ноги несут его полусожженное тело. Надо идти туда, откуда восходит солнце. Там находятся поселения белых. Там он отомстит за отца Антонио, за всех. «Зачем вы придумали все это, Лопес? Зачем, черт вас побери, вам понадобилось тащить меня сюда?» — спросил Кроу, усаживаясь на складной стул, поставленный Лопесом в тени полуобгоревшей лаурелии, которая росла недалеко от того места, где раньше находился причал. «Клянусь вам, сеньор, я уже устал от вашего вранья, Лопес. Вы хотели убедить меня, что тут все потеряно из-за вашего ратозейства?» «Клянусь, сеньор, все было, как говорил. Он был тут, лежал. Я показал место, где он упал. Все горело кругом, не горели только его крылья. Человек Одноглазого тоже видел. Стрелял, потом хотел подбежать, дерево упало. Ты видел, он там лежит, а дьявола нет. Нет крыльев, ничего нет. Я не знаю, почему. Не знаю, сеньор, но клянусь, святыми дарами говорю правду». Мы еще побеседуем обо всем этом, когда вернемся. Иди поторопи, чтобы побыстрее собрали, что там осталось от этого парня. Пусть грузят на катер и поплывем. Сколько времени потеряли зря. Клянусь, сеньор, проваливай, говорю. Кроу остался один. Подумал, что, наверное, стоило бы перейти на катер, но не хотелось смотреть, как будут грузить останки погибшего. Здесь в тени зной почти не ощущался. От реки задувал влажный ветерок. Кроу снял пробковый шлем, пригладил волосы. Мысли снова вернулись к словам Лопеса. Здравый смысл подсказывал, что Лопес все-таки наврал. Но зачем? Кроу поплыл сюда с единственной целью — показать этому наглецу Хьюгу, что и он, Кроу, кое-что может без помощи Хьюга. Даже и не кое-что, а вот сумел добыть легендарного дьявола Сельвы. Интересно, как бы повел себя в этом случае Хьюга? Кроу усмехнулся, но тут же снова помрачнел. А что, если Хьюга все знает об этих дьяволах? Ведь если Лопес кое в чем прав, и поведение самого Хьюга подозрительно, все эти его исчезновения в самые ответственные моменты, вот хотя бы теперь. Третий день неизвестно где, и не предупредил. Шорох в ветвях лаурелии заставил Кроу приподнять голову. То, что он увидел, было так страшно, что он оцепенел. Он не успел ни двинуться, ни закричать. Лишь когда лишенное кожи чудовище прыгнуло на него, и у самого лица блеснули оскаленные белые зубы, Кроу заскулил чуть слышно. «Ужасный конец», — сказал Карлсон, откладывая газету. «Живому перегрызли горло. Ужасно. Даже и в том случае, если все обвинения в его адрес справедливы». «Но ведь вы читали последнюю корреспонденцию Туна?» — пожал плечами Цвик. «Читал. Однако многое остается неясным. Дьяволы Сельвы? Хотя бы, но не только». Автор корреспонденции, в которой описана гибель Арчибальда Кроу, называет дьяволами Сельвы индейцев. Их трагедия его не волнует. Он твердит о непреодолимых инстинктах каменного века. Он даже не пытается размышлять о том, что жестокость никогда не порождала ничего, кроме жестокости. А ведь по существу жестокость нашего времени ничуть не уступает той, что известна в прошлом. Среди нас живут люди, способные уничтожить все человечество. И все-таки, Мигель, дьяволы Сельвы, кто они? Для меня лично истинные дьяволы Сельвы — это ныне покойный Арчибальд Кроу и его приспешник и опекун Хьюго, и еще многие подобные им. Ну а те, которых описал Тун, те — ваши помощники. Только они не всегда успевают справляться со своими обязанностями, которые добровольно на себя возложили, как и вы, Бьорн. Я думаю, вам еще предстоит встретиться с ними. Они сами придут к вам в нужный момент».